Диалектические противоположности. Обобщение повседневных жизненных наблюдений, опытных фактов, полученных в различных науках, а также общественно-исторической практике, показало, что явлениям действительности присущ полярный характер, что в любом из них можно найти противоположности. В математике плюс и минус, возведение в степень и извлечение корня, дифференцирование и интегрирование, в физике положительные и отрицательные заряды, в механике притяжение и отталкивание, действие и противодействие, в химии анализ и синтез химических веществ, ассоциация и диссоциация, в биологии ассимиляция и диссимиляция, наследственность и изменчивость, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, в физиологии высшей нервной деятельности, возбуждение и торможение. Таков беглый перечень противоположностей, открываемых наукой. Открытие противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций в самых различных явлениях и процессах имело принципиальное значение для формирования диалектико-материалистического миропонимания, для осмысления процессов изменения, развития. Противоположными называют такие свойства предметов, явлений, процессов, которые в некоторой шкале занимают предельные крайние места. Примеры противоположностей – вверх-низ, правое-левое, сухое-мокрое, горячее-холодное и так далее. Под диалектическими противоположностями понимаются такие стороны, тенденции того или иного целостного, изменяющегося предмета, явления, процесса, которые одновременно взаимоисключают и взаимопредполагают друг друга. Диалектическим противоположностям присуще единство, взаимосвязь. Они взаимодополняют друг друга, взаимопроникают, сложным образом взаимодействуют между собой. Отношения между диалектическими противоположностями всегда носят динамичный характер. Они способны переходить одна в другую, меняться местами и так далее. Их взаимные изменения приводят рано или поздно к изменению самого предмета, сторонами которого они являются, а в результате разрушения их связи они перестают быть противоположностями по отношению друг к другу. Таким образом, о диалектических противоположностях бессмысленно говорить порознь, вне их противоречивого единства в рамках некоторого целого. Например, атом представляет собой единство двух его необходимых составляющих – положительно заряженного ядра и отрицательно заряженного электрона, если говорить о простейшей структуре атома, то есть об атоме водорода. Очевидно, что их единство, взаимосвязь, определяет целостность атома. При ее разрушении и ядро атома, и электрон превращаются в объекты, существующие уже иным образом – в каких-то иных связях. Соответственно, они перестают быть противоположностями, сторонами противоречивого единства атома. Столкновение противоположных сил, тенденций, осуществляются процессы изменения, развития как в обществе, где это обнаруживается в достаточно наглядной форме, так и в живой и неживой природе, если последнюю рассматривать в процессе ее эволюции, возрастание сложности и организованности. Сложное подвижное отношение между противоположностями было названо диалектическим противоречием. Иначе говоря, термин «единство и борьба противоположностей» и «диалектическое противоречие» заключает в себе одно и то же содержание. Правда, надо учитывать, что если в общественной жизни борьба противоположностей в философском смысле может быть отнесена и к реальной борье социальных групп людей, столкновению их реальных интересов и так далее, то применительно к природе, к сознанию, да во многом и к обществу, слово «борьба» не следует понимать буквально. Нелепо было бы думать, например, что при решении математических задач борются операции сложения и вычитания, возведения в степени и извлечения корня, что в процессе обмена веществ борются процессы ассимиляции и диссимиляции веществ и так далее. Очевидно, что термин «борьба противоположностей» по отношению ко всем этим явлениям имеет специальный смысл, что слово «борьба» употребляется метафорически, и что, пожалуй, лучше употреблять его не отдельно, а в составе формулы «единство» и «борьба» противоположностей. Признание наличия противоположностей и даже их борьбы еще не означает, однако, собственно диалектических позиций в их трактовке. Надо заметить, что критика учения о диалектическом противоречии со стороны противников марксистской философии сплошь да рядом указывает на банальность положений о существовании в предметах, явлениях, процессах, противостоящих, противодействующих друг другу полярных факторов. В истории культуры издавна существовали концепции, в которых признавалась такая полярность – борьба противоположностей, но трактовалась в духе взаимодополнительности, взаимоуравновешенности, нахождения известного баланса противоположных сил. В частности, это было характерно для мифологического сознания и для тесно связанных с ним ранних философских систем. Основополагающие полярности – так называемые бинарные оппозиции, типа низа и верха, света и тьмы, добра и зла, правого и левого, женского и мужского начал, являлись для мифологического сознания принципами как бы некоего вселенского гомеостаза, то есть постоянно воспроизводящихся циклов нарушения и восстановления равновесия между этими полярностями. Английский философ Поппер пишет, если мы приглядимся немного к этим так называемым противоречивым фактам, то обнаружим, что все примеры, предложенные диалектиками, подтверждают всего-навсего то, что в мире, в котором мы живем, проявляется иногда структура, которую можно, пожалуй, описать с помощью слова «полярность». Пример такой структуры – существование положительного и отрицательного электричества. Но все дело в том, что диалектика вовсе не ограничивается фиксацией таких полярностей, а стремится понять их пульсацию, дающую ключ к уяснению сложных, динамичных, живых процессов существования, изменения и развития всего сущего. Соотношение противоположностей подвижно. Усиление или ослабление, разрушение одной из сторон ведет к изменению ее роли, значимости в рамках противоречивого единства изменяющегося, развивающегося предмета и, соответственно, влияет на роль и значение, удельный вес другой противоположности, их напряженного противоречивого единства в целом, его баланса, дисбаланса и так далее. Одним словом, здесь открывается целый комплекс нелегких, но важных проблем.